Причем здесь кулич, который у нас обязательно нужно печь на праздник. Причем здесь крашеные яйца. И почему наши женщины и дети отмечают этот праздник? Почему мы стали отмечать этот праздник? И, как говорят мне неоднократно знакомые, наши деды, отцы там праздновали, и мы тоже празднуем. Почему так происходит? Ну давай вернемся еще раз к куличу. Я не просто так сначала сказал, что это юго-восточное направление, но мы прекрасно помним о том, какие знания кто принес на юго-восток. Индусы конкретно говорят, что мудрецы, боги нам пришли из-за Химават гор, с севера, через горы, и принесли нам эти древние знания. И таких приходов было несколько, самых ярких два, которые разделены во времени. И естественно, что вот эти все знания, которые там сохранены, они присутствовали и в наших народах, славяно-русов, они присутствовали. И вот этот кулич – это древнейшая наша, тоже символика, и куличи, и яйца. Но там еще дополнение было, там были определенные обряды, что дальше делали с этим. Если здесь просто ставится и поедается, то в древности там производились определенные обряды. О том, как это все происходило, можем как-нибудь поговорить в другой раз, чтобы не затягивать. Но суть в том, что на самом деле вот этот кулич, который сдобный, который высокий, и яйца – это древнейшие наши знания. Но никаким образом они к Пасхе не относятся, потому что Пасха – это конкретный пресный хлеб. Никакого там брожения, никакого вот этого поднятия там не может быть. И тем более там белое что-то такое сахарное сверху политое. Не может там такого быть. Это прямое противоречие. И недаром русскую правоверную, сейчас ее называют русская православную церковь, называют языческой церковью на Западе. Потому что очень много было взято и сохранено в виде обрядов, в виде знаков и символов как раз священниками русской ортодоксальной церкви. Russian Orthodox Church, Church – это русская православная или русская правоверная церковь. И вот этот кулич, это как раз оттуда пришло. И я так предполагаю, что когда было двоеверие, когда всех жрецов, волхов почикали, и на греческий лад что-то там происходило, проводились обряды, то славяно-русы, ну, каким-то образом, применяя в древних своих традициях куличи вот эти вот самые, то есть эти вот сдобные и яйца, они каким-то образом должны были освящены быть. А если нет жреца, нет волхва, а тем двоеверия, то есть и туда, и сюда, то куда несли их? Несли в храм, который был рядом. Скапище разрушено, куда нести? В храм. Что делали священники? Да бог с ним, ладно. Хотя это противоречит Пасхе. Не должен быть дрожжевой хлеб. Но все-таки освящу. Ну, просят же люди, а почему нет? Вот отсюда эта традиция сохранилась. Вот отсюда, вот это, где славяно-русы присутствовали, а славяно-русы присутствовали по всей Европе, и на юг-то очень далеко заходили, и в Азии, и там даже в Америке есть следов очень много по славяно-русам. Эти традиции сохранились. Но к христианству, истинному христианству, которое является продолжением иудаизма, никакого отношения это не имеет. Как и масленица, никакого отношения имеет. Не могли справиться с масленицей, не могли справиться с комоедицей. Поэтому говорят, так, ладно, гуляйте, черт с вами, гуляйте. Но чтобы вот тут, вот после прощенного воскресенья, все, больше там ни жира, ни масла, ни блина не было у вас. Вот из этой же серии. То есть, что масленица, что куличи, это все из наших древнейших традиций, которые потом на Востоке, в том числе и у буддистов, прижились. Но если уж вы хотите поздравлять с настоящими славяно-русскими традициями, то Пасхой это не называйте, никак это к Пасхе не относится, о чем уже было сказано. И с точки зрения того, как это изготовлено, с какого теста, и с точки зрения самого названия, никак это не относится. Это оплодотворение земли. И обрядов много проводилось именно с землей, а не только так вот поедали. Есть над чем задуматься, есть повод подумать действительно, а что мы празднуем? Кто нам сказал, что нужно именно так праздновать? Изучайте свои традиции. Но я еще хочу дополнить одну вещь. Вот мы часто говорим суббота и воскресенье, даже не задумываемся, а почему эти названия присутствуют в наших календарях, почему в названиях дней недели не присутствуют. На Руси никогда слово «суббота» не произносилось. Суббота происходит от слова «шабаш», «шабат», «шабат». Шабат – это день, когда нельзя ничего делать, кроме того, что вот разрешено делать с точки зрения Господа, что вот прописано во всех инструкциях религиозных. Поэтому у славян Господа не было, поэтому шабата или субботы быть не может. Есть шестица, запомните, не суббота, а шестица. И воскресенье. Воскрес Иисус только для христиан, вернее так, прошу прощения, только для иудеев изначально, которые же его и не приняли, да, и так далее. И поэтому к славяно-русам воскресенье никакого отношения не имеет вообще. Поэтому есть шестица вместо субботы, правильно называть, есть седмица. Седмица – это неделя. Это и неделя с точки зрения количества дней, и с точки зрения того, как, ну вот, что это вот седьмой день. На самом деле там есть и девятидневная неделя, но это отдельно. Вот там вот и девятидневная неделя, там как раз вот эта самая неделя – это был девятый день. Так вот, если вы хотите все-таки соответствовать своему родовому, то вместо слова «суббота» произносите «шестица», вместо «воскресенья» произносите «седмица», либо «неделя». Потому что, еще раз, воскресенье происходит только один раз в год, а не каждую неделю. Это раз. Во-вторых, это не для нас, не для славяно-русов. Это два. Задумайтесь о тех словах, которые произносите. Ну и что такое «кресение»? «Кресение» – это происхождение искры небесной, огня небесного. Кресение. Есть кресало, высечение искры, а есть кресение. Вот когда крестят, когда крестьяне, да, вот Иоанн Креститель, Баптиста, когда он крестил, это же он не крестом водил, креста тогда еще не было. Крест появился вот после казни, когда Иисус на кресте умер, Иешуа, да, вот только после этого крест. А до этого-то что он делал? Он кресил. Он в Иордане принимал божественную искру и отдавал ее тем людям, которые хотели жить по-другому, иначе. Крещение было, а потом было воскресение. Имейте это в виду. Поэтому не суббота, а шестица, не воскресение, а седмица. И крещение никак к христианству изначально не относилось. Это было общепринято во всех славяно-арийских родах явление, которое происходит и вот зимой, когда у нас вот крещенская так называемая вода. На самом деле, крещенская вода, водокрест происходит. Задумайтесь об этом. Ну, в любом случае, благодарю тебя за содержательную беседу и за интересные вопросы. Будь добру. Благодарю, Алексей. Предлагаю продолжить наши беседы о подмене понятий и замене символов. Надеюсь, что наши слушатели и зрители тоже присоединятся и будут присылать свои вопросы. Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.